Глава 9. Я смотрю на хаос, что устроила Мия в своей комнате, и прихожу в ужас. Повсюду разбросаны ее вещи, точнее, мои вещи. На небольшой кровати лежит скомканная рубашка и брюки. На полу разбросаны несколько пар обуви. Кажется, сегодня утром настоящая Мия очень торопилась во дворец. Интересно, о чем она думала? Были ли наши мысли похожи, или она моя полная противоположность? Я подхожу к открытому окну и вдыхаю сладкий запах цветущих деревьев. Сон с невероятной силой одолевает меня, превращая мои ноги в вату. Но мне нельзя спать. Точнее, я пока не готова к этому. Да, моя сестра уверена, что Хейден тот самый злодей, что наказывает меня за что-то. И пока он в беспамятстве, мне ничего не угрожает. Но я так не думаю. Мое сердце и внутреннее чутье убеждают меня в том, что король драконов на моей стороне, и не важно, что зелье, которое он дал мне, отнимает силы. Что если он сам этого не знал или перепутал? Я тихо ворчу себе под нос, понимая, что мои отговорки звучат довольно жалко. Но, несмотря на это, я верю ему, не понимаю, по какой причине. В мусорном ведре рядом с дубовым столом лежит стеклянная колбочка с серебряной жидкостью. Лиана сделала для нас с Хейденом отвар, как и обещала. Думаю, дракон уже выпил его и крепко уснул в комнате напротив. Но я, прекрасно понимая, что жидкость лишь бутафория, просто выкинула ее в урну. Когда я опускаюсь на кровать, мой желудок стягивается в тугой узел. Мне страшно, и я чувствую, что впереди меня ждет лишь безысходность, которая сведет меня с ума. Но в моей голове, так же, как и на душе, полный хаос и сумятица. Богини, отвары, драконы, множество реальностей. Почему именно я вляпалась в этот бедлам? За что меня наказывают? А самое главное, кто? Я вздрагиваю от резкого стука в мою дверь и вскакиваю на ноги. Стук повторяется и звучит уже не так тихо, а скорее нетерпеливо. Я пересекаю комнату в полной уверенности, что увижу за дверью брата или сестру, которые пришли убедиться, что я все еще на их стороне. Но в коридоре, подпирая стену руками и опустив голову вниз, стоит король драконов. «Что случилось?» — спрашиваю я, когда он продолжает смотреть в пол, словно не замечая открытой двери. «Что за зелье дала мне твоя сестра?» — рычит Хейден и поднимает голову. Я вздрагиваю от безумно сердитого взгляда и трусливо отступаю назад. «То, что мы просили!» — пищу я, наблюдая, как дракон нетвердой походкой переступает через порог, не отводя от меня затуманенного взгляда. Он качает головой и усмехается. «Устроили мне ловушку?» «Что? Нет!» — кричу я, пытаясь изобразить удивление, но в глубине души меня начинают одолевать сомнения. Что если Лиана сделала то, о чем говорила? Неужели сестра отравила Хейдена или лишила его сил? «Все это было ложью», — злобно выплевывает он, надвигаясь на меня. «Нет», — неуверенно говорю, сглатывая лживый кислый ком, убеждая себя в том, что сестра, которую я знаю, никогда не нарушает своих обещаний. Эта мысль заставляет меня вспомнить о том, что я лишь несколько часов знаю Лиану, а точнее ведьму с лицом моей сестры. Что не так, Хейден? Я пытаюсь найти хоть какие-то признаки хвори на его теле или лице, но кроме затуманенных мороком глаз я так ничего и не нахожу. Король немного бледен, но это скорее признак усталости. Его пухлые губы превратились в тонкую линию, а между бровей появилась морщинка. Он зол или даже в ярости, но, насколько я могу судить, вполне здоров. Его адамово яблоко поднимается вверх, он с трудом сглатывает, а во взгляде на секунду вспыхивает мольба. Сил нет. После этих слов я бросаюсь к нему как раз в тот момент, когда его ноги подкашиваются. В нос ударяет запах шоколада и ментола, но мои мысли тонут во вспышках паники. Я веду Хейдена к кровати и усаживаю его на нее. «Что дала мне твоя сестра?» — тихо спрашивает он. Я сажусь на корточки, вглядываясь в его лицо. «Зелье, которое мы просили. Мое горло жжет от лжи, но я не могу рассказать ему правду. Лиана права. Я совершенно не знаю Хейдена и не могу ему доверять. Так же, как и сестре», — подсказывает мне раздражающий внутренний голос, но я заставляю его замолчать. «Ты еще не успела выпить его?» Его серые глаза вспыхивают надеждой. «Пока нет», — тихо отвечаю я, пытаясь прогнать чувство, что вызывает во мне его забота. «Не пей», — говорит он. «С ним что-то не так». Мое сердце сжимается. «Дракон заботится обо мне?» «Все будет хорошо, Хейден», — говорю и беру его за руку. «Помнишь, я ведь тоже уснула после». Хейден кивает, смотря перед собой пустым, затуманенным взглядом. «Я очень надеюсь», — шепчет он еле слышно, поэтому мне приходится придвинуться ближе, чтобы расслышать его слова. «Я надеюсь, что ты не исчезнешь на рассвете, принцесса Хаоса». «Принцесса Хаоса?» — переспрашиваю я в тот самый момент, когда Хейден обессиленно откидывается на кровать, расставляя в стороны руки. «Хейден!» — я бросаюсь к нему, с тревогой разглядывая его лицо. Король драконов жив и к моему облегчению дышит. Его лицо спокойно и безмятежно. Крошечные морщинки на лбу разгладились. Хейден спит. Я хлопаю глазами, пытаясь осознать происходящее. Дракон понял, что его обманули? Или это был лишь бред? Что от него ожидать завтра? Он будет в гневе или ничего не вспомнит? Стоит ли мне рассказать обо всем сестре или брату? Я бросаю взгляд на закрытую дверь, вспоминая расположение комнат в доме. Кайл показал мне, где находится его спальня и комната Лианы. Мой взгляд вновь возвращается на крепкое мужское тело, лежащее поперек моей кровати. Хейден сладко спит. Меня одолевает зависть и сон, которые больше невозможно игнорировать. Мои веки наливаются свинцом, и я из последних сил держусь, чтобы не упасть прямо на пол и не поддаться сладкому искушению. Я закусываю губу, мысленно споря со своими желаниями и здравым смыслом. Мне нужно предупредить родных, и лучше сделать это до того, как рано утром отдохнувший король драконов попытается убить моих сестру или брата. Эти мысли отрезвляют меня, и сон на время отступает. Мысли перестают путаться, и я чувствую прилив адреналина в крови. Комната моего брата находится всего в нескольких метрах от моей двери. Я торопливо шагаю по коридору, стараясь ступать как можно тише, вспоминая, что мой отец спит очень чутко. Прямо сейчас мне не хочется его видеть или отвечать на неудобные вопросы, на которые у меня нет ответов. Кайл открывает передо мной дверь, прежде чем я успеваю постучать. «Что там случилось?» Он кивает в сторону моей комнаты. «Ты слышал?» — удивленно говорю я. «Мне хочется спросить о том, почему брат даже не попытался мне помочь, если слышал, как король драконов стучался в мою комнату. Но вдруг меня накрывает понимание. Кайл не мой брат. По крайней мере, не тот, которого я знала. Более того, для него и я лишь самозванка, если не кто-то похуже». «Он должен был уже спать», — с досадой отвечает брат. «Он спит уже», — шепчу я, оглядывая коридор. «Он все понял, Кайл». «Что понял?» Глаза брата с ужасом расширяются. «А зелье?» — я закатываю глаза. Лицо Кайла заметно расслабляется. «Он ничего не вспомнит». Теперь была моя очередь пугаться. «Нам нужно, чтобы он вспомнил, а не забыл то, что помнит». От белиберды, что я произношу, у меня горят щеки. «Это тебе нужно», — сухо бросает брат. «А точнее, ты думаешь, что тебе это нужно. Правда в том, что зелье дало нам время на размышления. Прямо сейчас наша сестра копается в своих записях и ищет там то, что сможет нам помочь. Но...» Я пытаюсь вставить хоть слово, но Кайл прерывает меня жестом руки. «Утром мы скажем ему, что зелье не подействовало и что нам нужно время. «Если я еще буду здесь», — ворчу я. «Будешь», — уверенно говорит брат. «Иди спать. Завтра будет длинный день. Мы познакомим тебя с нашими богами». Эти слова Кайл произносит с благоговением, а у меня внутри начинает расти гнев, как и тогда в гостиной, стоило лишь упомянуть о пантеоне, в который верят в этой реальности. Я скрещиваю руки на груди и смотрю на него с недоверием. «Неужели вы серьезно верите в эту чушь? Знаешь, что странно?» Вдруг говорит он задумчиво. «Твое слепое неверие. Оно как будто...» Он опускает глаза, качая головой. «Как будто...» Повторяю я, холодея. «Не обращай внимания. Я просто устал». Кайл машет на меня рукой. «Иди и отдохни. Теории будем строить завтра». С этими словами он закрывает дверь прямо перед моим носом. Пару раз моргнув, я понимаю, что и правда больше не могу уклоняться от естественного желания своего организма. Мне нужен отдых. Я должна лечь спать, даже если проснусь уже в другом мире. Этой ночью мне ничего не снится. Я понимаю это, когда начинаю просыпаться. Запах свежести и лимона, благоухающий вокруг, кажется мне незнакомым. Но я боюсь открыть глаза и проверить, почему так пахнет шоколадом. Мне не хочется верить, что я снова оказалась в чужом мире. Вдруг где-то рядом со мной раздается неясное шуршание. Мои глаза сами собой распахиваются, и я вижу выбеленный потолок. В голову приходят воспоминания вчерашнего дня. Кажется, я все еще в комнате Мии. Я поворачиваю голову и открываю от удивления рот. Вот почему так пахнет шоколадом. Моя голова покоится на груди Хейдена, которая размеренно поднимается и опускается. Левая рука короля драконов крепко обнимает меня за талию, а вторая покоится под его щекой. Я начинаю быстро дышать, то ли от страха, то ли от воспоминаний вчерашней ночи. После разговора с братом я чувствовала себя разбитой и усталой. Вернувшись в свою комнату, я просто упала на кровать рядом с Хейденом. В ту секунду мне было абсолютно наплевать, король драконов или лорд теней. Друг ли он мне или злодей, желающий мести. Я просто устала. Смертельно устала от мыслей, от страхов и неопределенности. Поэтому стоило только моему телу коснуться кровати, как мое сознание отключилось, и наступило желаемое беспамятство. Жалела ли я о своем вчерашнем поступке? Осмотревшись, я все же узнаю комнату Мии. Значит, я все еще в мире драконов. Что же, кажется ли, она была права? Подняв голову, я все же любуюсь лицом Хейдена. Его морщинки на лбу разглажены, губы слегка приоткрыты. Он кажется спокойным и безмятежным. Мне хочется коснуться его щеки, провести пальцами по подбородку. В груди начинает расти тоска неизвестного происхождения и некое пугающее чувство дежавю. «Ты все еще здесь?» Вдруг раздается его голос, и следом открываются глаза. Я сглатываю. «Кажется, да». Краешек его губ ползет вверх. «Помнишь, кто я?» «Тот, кто наорал на меня вчера и вырубился в моей постели». Я начинаю высвобождаться из его объятий, но Хейден не позволяет. Вместо этого он притягивает меня к себе и бессовестно сообщает: «Ты ужасно храпишь». «Это ложь», — говорю я сквозь сцепленные зубы. «Я очень хочу злиться на него, но это попросту невозможно. Мои мысли с того самого момента, как я открыла глаза и обнаружила его рядом, хаотично бьются о стены моей черепушки. Я рассеянно слушаю его голос, не анализируя смысл его слов. «Кто же он такой?» — спрашивает меня мой внутренний голос, а я не могу оторвать от него свой взгляд. Наши лица слишком близко друг к другу, я бы даже сказала, непозволительно близко. Дыхание Хейдена опаляет мои щеки, а в нос ударяет манящий запах шоколада. Я смотрю в его прозрачные глаза и понимаю, что в них горит вопрос. Множество вопросов, как и у меня к нему и к этому миру. «Я так ничего и не вспомнил», — глухо говорит дракон, резко выпуская меня из своих объятий. Мое сердце пропускает несколько ударов. Секунду я пытаюсь понять, рада ли я его беспамятству или нет. Хорошо ли, что он все еще тот, кого я знала вчера? Хейден с задумчивым взглядом садится, откидываясь на спинку кровати. Его темные волосы растрепаны после сна. Одежда, в которой он погрузился в царство дремы, измята. Я смотрю на его длинные тонкие пальцы, сжимающие край одеяла, и понимаю, что любуюсь им. В моей голове происходит сразу несколько открытий. Первое. По каким-то непонятным причинам меня тянет к королю. Всегда тянуло, будь он маг, вампир или дракон. Эта больная тяга будто всегда жила в моем организме, но находилась в стадии анабиоза, как будто во всех мирах, где я побывала, привязанность к Хейдену находилась в глубокой коме, пока в один прекрасный день он не появился на пороге моего замка. Второе, что мне удалось понять, это чувство самого короля. Что бы ни говорила моя сестра, король не монстр. Против этого говорят многие его поступки. Взять хотя бы вчерашний вечер. Он искренне не хотел, чтобы я пила зелье. Он не позволил никому причинить мне вред, зная, что моя душа излучает невероятную притягательность для его племени. И самое главное, король сумел устоять перед искушением оттяпать кусочек того, чего он так жаждет. «Значит, зелье не помогло», — до моих ушей доносится его голос. Хейден хмуро смотрит на меня, ожидая моих слов. Я пожимаю плечами. «Лиана что-нибудь придумает». Король прищуривается. «Ты так уверена в девушке, которая выглядит как твоя сестра?» «Она и есть моя сестра», — поспешно отвечаю я. Дракон ничего не говорит и, бросив на меня оценивающий взгляд, откидывает одеяло. «Мне хотелось бы сегодня изучить мифологию вашего мира», — говорю я, наблюдая за тем, как Хейден вздрагивает, а затем медленно оборачивается на меня. «Не смей так говорить», — смерив меня ледяным взглядом, говорит он. «Ты в моем мире, уважай его». Я проглатываю кислый ком и медленно говорю. «Ты должен рассказать мне о том, что случилось в той пещере. Это может быть важно». Хейден вскидывает брови. «Должен? Правда должен? Мне стоит напомнить тебе, кто в этой комнате король». Мне хочется закатить глаза, но, конечно же, я не смею злить его еще больше. Тем более, я до конца не понимаю, как король относится к тому, что зелье моей сестры, на которое он возлагал надежду, не сработало. «Простите, ваше высочество», я тоже поднимаюсь на ноги и встаю рядом с ним. Мне приходится высоко задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. Но я думаю, что это важно. Хейден устало вздыхает. «Скажу честно, я вам не доверяю. Ни одному из членов вашей семьи. Ничего личного, Мия, но зелье не подействовало. И я начинаю думать, что твоя сестра пытается обвести меня вокруг пальца». Он хмурится, разглядывая мое лицо. «Так что я пока ничего тебе не расскажу. Уж прости, бывшая принцесса». Спустя полчаса, за которые нас угостили горячими бутербродами с баклажанной икрой и сладким чаем с лимоном, я, Хейден и моя сестра засели за круглым деревянным столом, находящимся в подвале коттеджа. Мой брат еще не присоединился к нам, потому что вынужден позаботиться о нашем отце, которого пока нам с драконом очень ловко удается избегать. Почти сразу становится очевидным, что именно эта комната служит для Лианы ее личным ведьминским логовом. На стенах из красного кирпича висят полки с прозрачными склянками. В них порошки и жидкости, корни растений и засушенные части животных. Когда я вижу кроличьи уши, мой желудок скручивает узлом, и весь завтрак грозит выбраться наружу. Вокруг множество книг различных форм и размеров, лежащих прямо на полу. Некоторые из них открыты, на некоторых стоят еще склянки и горшки с цветами. Лиана не только варит зелья, но и выращивает ингредиенты для них. «Убраться тебе бы здесь не помешало», — ворчу я, вдыхая спертый воздух с ароматами пыли и плесени. Сестра бросает на меня сердитый взгляд. «Ты помнишь, о чем мы вчера с тобой говорили. В мою голову ничего не приходит, и я перевожу недоумевающий взгляд на Хейдена. Кончики губ дракона подняты вверх, но его взгляд устремлен на одну из желтых страниц книги. «Не зли ведьм!» «Совершенно точно!» — радостно сообщает сестра. «Спасибо, король драконов!» «И раз уж мы выяснили все наши важные проблемы, я хочу посвятить вас в то, что мне удалось понять вчера ночью». Хейден сразу же поднимает глаза на сестру и откидывается на спинку стула. «Нет зелья, которое могло бы вернуть вам память, король», — говорит Лиана. «Но можно попросить помощи у Мирали. Пусть сама богиня миров поможет нам». «Ты знаешь способ, чтобы призвать ее?» — скептически спрашивает Хейден. А сестра гордо поднимает подбородок и с блеском в глазах говорит: «Не только призвать, но и связать». Король драконов вздрагивает. «Ты говоришь серьезно? У тебя есть темные записи?» Сестра кивает. «Почти. Простите, можно поподробнее? Я вообще не понимаю, что происходит». Они оба поворачивают свои головы и с недоумением смотрят на меня. Кажется, они позабыли, что я ничего не смыслю в законах этого мира. «Конечно», — соглашается сестра. «Проведем быстрый экскурс в историю». «В мифы», — тихо говорю я, но недостаточно тихо, потому что лицо сестры мрачнеет, а Хейден с силой втягивает воздух. «Для того, чтобы обратиться к богине, тебе нужно знать несколько вещей», — сухо говорит Лиана с еще не потухшим в глазах гневом. «Первое. Будь всегда уважительна, чти ее, слушай и не задавай глупых вопросов. Или что?» — с вызовом говорю я. «Можешь перестать дышать», — выпаливает она. «Не гневи богов». «Как скажешь», — тихо отвечаю я. «Что еще?» «Для приличия послушай историю о том, как они пришли в наш мир и благословили народы земли». Сестра чопорно кладет руки на свои колени и продолжает. «Столетия назад существо из другого мира посетило нашу землю. Это был Этан, бог жизни. Он принес с собой магию и наделил каждого человека ею. За ним к нам явилась его возлюбленная Нея. Этан и Нея, по легенде, сбежали из мира высших существ, решив построить собственный мир». Лиана умолкает и кивает на иллюстрацию из книги, которая лежит перед ней. «Это они», — говорит она и разворачивает книгу ко мне. «Они всегда изображаются как мужчина и женщина, над головами которых светит солнце и луна». Я продвигаю книгу ближе к себе и с интересом разглядываю изображение мужчины, над головой которого светит солнце, и женщину, в чьих волосах искрятся бледные лунные лучи. Их лица не выражают никаких эмоций, лишь пустота в глазах. Но, несмотря на это, они очень красивы и притягательны. Художник изобразил их настоящими королями. Ему удалось показать их не просто повелителями земель, а всего мира. Их манера держаться не скрывает высокомерия и некоего великого знания, которое недоступно обывателям. Несмотря на мой скептицизм, я впечатлена их лицами. Мне хотелось бы увидеть их вживую, прикоснуться к прекрасному и вечному. Эти мысли застают меня врасплох. Я начинаю быстро дышать, отталкивая книгу в сторону, будто опасаясь, что мной могут завладеть эти двое, смотрящие на меня с превосходством. «Что с тобой?» — удивленно спрашивает Хейден. Он поднимает одну темную бровь и смотрит на меня, как на безумную. «Значит, они решили построить свой мир?» — спрашиваю я, игнорируя подозрительные взгляды моих собеседников. Лиана несколько секунд колеблется, с опаской поглядывая на меня, но затем ровным голосом продолжает. «Они выбрали нашу землю. Нам неизвестно почему. Они сосуществовали с нами, даря нам магию и благодать. У Этана и Неи родились 3 сына и 3 дочери, прекрасное создание, наделенное небесной красотой и добротой. Но однажды старший сын увидел прекрасную земную девушку и влюбился. Но родители не позволили бы им быть вместе, поэтому он научился проникать в ее сны. Только так они могли быть вместе. Мое сердце пропустило несколько ударов. Почему эта история кажется мне такой знакомой? Вдруг загудела голова, а следом в памяти стали мелькать картинки, а точнее только одна, которая то вспыхивала ярким светом, то угасала, покрываясь мраком. Я видела комнату, залитую яркими солнечными лучами, и сквозь эти лучи на меня смотрела незнакомая женщина. Она улыбалась мне. Кто она? Влюбленные жили как в аду, не замечая моего смятения, продолжала Лиана. Но Этан и Нея смиловались над ними и позволили пожениться. Эта свадьба дала начало нового рода, рода полубогов и полубогинь. Вскоре остальные сыновья и дочери Этана и Неи нашли свои вторые половинки среди людей. «Какая романтичная история», – комментирую я. «Это только начало», – сообщает Лиана, скрещивая руки на груди. «Вскоре дети богов начали проявлять свои способности. Никто не догадывался, что они могут быть настолько сильны. Некоторые владели магией перевоплощения. Кто-то мог создавать из пустоты настоящие произведения искусства. Возьми хотя бы Талана. Его картина висит у нас в гостиной. Талан – сын Морфея». Ох, это очень печальная история. «О чем ты?» – недоумеваю я, бросая в сторону дракона быстрый взгляд. Хейден задумчиво смотрит перед собой, полностью поглощенный своими мыслями. «Интересно, что происходит в его голове?» «Случилась беда», – мрачно говорит сестра, привлекая к себе мое внимание. «Жена Талана была смертной. Ее унесла человеческая болезнь, и после он медленно стал сходить с ума. Талану хотелось мстить всем – людям, богам, полубогам, и его отец Морфей – бог сновидений, призванный хранить покой людей во снах. Но Талан вмешался в законы природы, созданные его отцом. Он стал проникать во сны, мучить сознание людей, сводить их с ума. Так появились кошмары». «Бред!» – фыркаю я, нисколько не впечатленная историей. «В моей реальности сны видят только те, у кого большие способности к магии». «Ты видела кошмары?» – говорит Хейден, бросая на меня оценивающий взгляд. «Ты говоришь, что у тебя нет магии, но все же видела сны. Тебе не приходило в голову, что здесь что-то не так?» Я глубоко вздыхаю. «Конечно же приходило, но моего самомнения не хватило, чтобы начать себя считать особенной». «Думаю, что пора уже начать так считать», — отвечает он. Мы смотрим друг на друга несколько долгих секунд. Я ожидаю, что Хейден скажет что-то еще, но он продолжает молчать. Вместо него говорит моя сестра. «Морфей и боги разозлились на Талана. Они хотели наказать его за беду, что он принес человечеству, но смиловались. Вместо этого Этан и Не решили, что жизнь среди людей была ошибкой. Они приказали своим детям и внукам собраться вместе на высокой горе у самых небес. Там они поведали своим творениям, что навсегда уходят и забирают их с собой. С тех пор никто не знает, где обитают боги и полубоги». «И никто их больше не видел?» – спрашиваю я, вспоминая историю короля драконов. «Время от времени они появляются, но ненадолго. И если тебе повезет их увидеть, то они выполнят твое желание», — отвечает сестра. «Например, как в той пещере?» — озвучиваю я свои мысли и краем глаза замечаю, как Хейден вздрагивает. Лиана кивает. «Да, так наш король получил власть. Так зародились драконы. И ты хочешь призвать ту самую девушку, чтобы заставить ее выполнить наше желание?» — предположила я. «Нет», — отрезает Лиана. «Ту девушку, как ты выразилась, лучше не встречать вживую». «Почему?» По моему телу пробегают мурашки, а в комнате будто становится на несколько градусов холоднее. «Потому что Антита – богиня обмана и тьмы», – говорит сестра. «Ты понятия не имеешь, кем была та богиня», – цедит сквозь сцепленные зубы дракон. «Она была прекрасна». Мои глаза расширяются от удивления. Впрочем, так же, как и у Лианы. Мы быстро с ней переглядываемся, а затем сестра говорит. «Антита и правда прекрасна, как и ее младшая сестра, но безумием они заражены обе. «Что ты имеешь в виду?» — с интересом спрашиваю я, не обращая внимания на свое глухо бьющееся сердце. «Мне не хочется думать, почему». Сестра глубоко вздыхает. «Миралия и Антита родились уже после того, как боги оставили нас. Говорят, что они дочери бога войны и смертной. Кто-то уверен, что они дочери самого Этана и женщины, которую он встретил на земле и влюбился без памяти. Говорят, что это была настоящая причина ухода богов. Якобы Нея так сильно разозлилась, что стала искать девочек по всей земле, чтобы разорвать их и их мать на куски. Тогда Миралия проявила свои способности и стала менять реальность, чтобы запутать высшую богиню. Ей удалось спрятать маму, хотя тогда она была еще совсем крохой, ей не было еще и 10 лет. А вот Антита создала непроходимую тьму, чтобы ее и мать не нашли. Тьму, с которой она сама не была в силах справиться. «Что случилось с их матерью?» – прошептала я, понимая, что меня душат слезы, причину которых мне никак не удается понять. Лиана поджимает губы. «Нея все-таки богиня. Конечно же, она нашла Миралию и ее мать». «Что она сделала с ними?» – прошептала я. Нея была не так жестока. Оказалось, что, увидев перед собой мать и дочь, испуганных и почти лишенных ума от страха, она смиловалась, подарив матери быструю смерть. А малышку, дочь ее мужа, она отпустила, сказав, что та никогда не попадет в царство отца и будет вынуждена жить среди людей. Сестра глубоко вздыхает, а затем нервно всхлипывает. «Где была Антита?» — сердито спрашиваю я, борясь с невероятным гневом, который горит в моей груди. «Антита была во тьме», — тихо поясняет сестра. «С тех пор ей редко удается выбраться из нее. Но когда она появляется, страдают все, кто оказывается на ее пути». После этих слов я смотрю на дракона. Лицо Хейдена изменилось. Он больше не пребывает в блаженной задумчивости. Его щеки горят, а челюсти сжаты. Что с ним происходит? Но Лиана, будь то не замечая этого, продолжает. Миралия выросла совершенно одна, без семьи, без друзей, но она является покровителем нашего мира. Эта богиня всегда появлялась, когда была нужна помощь и исполняла желания. Она так и не увидела отца. Тихо говорю я, осознавая, что это не вопрос, я и так это знаю. «Понятия не имею», — сестра пожимает плечами. «Думаю, ты услышала достаточно, пора действовать». Я вздрагиваю. «И что ты хочешь, чтобы я ей сказала? Что попросила?» «Как что?» Ее глаза удивленно расширяются. «Верну тебе память и твой мир, что же еще?» Я неуверенно киваю. «Как скажешь. Тебе нужно только слушаться меня и не перечить, выполнять все, что я скажу. Как думаешь, справишься?» Сестра смотрит на меня со смесью сомнения и надежды. После недолгой паузы я киваю. «Угу». После моего согласия Лиана кладет на стол несколько предметов. В тусклом свете подвального помещения я различаю книгу в коричневой потертой обложке, стеклянную миску с красной жидкостью и засушенные полевые цветы. Смотря на них, я поднимаю одну бровь, а затем ухмыляюсь. «Это букет для нее?» Сестра переводит на меня сердитый взгляд. «Это букет невесты. Миралия так ей и не стала». «О чем ты?» — хмуро спрашиваю я. «При чем здесь?» Сестра поднимает вверх руку. «После. Это уже другая история. Мне жалко времени». «Лучше скажи ей, что она должна отдать ей взамен», — сухо говорит Хейден, откидываясь на спинку деревянного стула. «Ах да», — сестра отмахивается, — «ничего особенного. Ты должна отдать ей одно свое воспоминание». «Что?» — шепчу я. «Мое воспоминание? Но зачем?» «Оно должно быть необычным», — продолжает сестра, нервно заерзав на стуле, «а самым любимым воспоминанием, которым ты дорожишь». «Что же, без проблем. У меня воспоминаний на две жизни», — задумчиво говорю я, пытаясь найти подходящее. «Что это будет? Мой первый поцелуй с Рамом? или первая тренировка при кровавой луне, или мой сон, который однажды перестал быть кошмаром. Но я не хочу лишаться этого воспоминания. Хорошо, тогда пока подумай, а я расскажу, как все будет происходить. Ладно, довольно, вдруг говорит Хейден. Мы с сестрой с удивлением замираем, ожидая продолжения его слов. Король кладет руки на стол, опуская голову. Миралия не придет. Что? Сестра начинает быстро дышать, словно осознав что-то такое, пока неведомое мне. Хейден поднимает голову и смотрит на меня. Богиня не появится. Какой же это абсурд! Король качает головой. Прости, Мия, но я все-таки кое-что вспомнил. Правда? На моих губах мелькает улыбка, но она очень быстро гаснет. Но это не имеет значения, потому что я должен выполнить свою часть сделки. С этими словами он кладет на стол острый серебряный кинжал, покрытый таинственными, нечитаемыми для меня надписями. Несмотря на весь ужас и шок от происходящего, я довольно быстро понимаю, что происходит. «Сделка с той богиней из пещеры?» — шепчет Лиана, которая выглядит так, словно в любой момент готова прыгнуть на короля и вгрызться в его шею. «Антита сказала, что однажды я встречу девушку, душа которой сведет меня с ума», — сухо говорит Хейден, не сводя с меня пустых серых глаз. «Ты же сказал, что уже выполнил часть своей сделки. Мой вопрос звучит глупо и наивно, но все же дракон терпеливо отвечает мне. Я солгал. С самой первой секунды было ясно, что ты та самая». Во мне вновь растет гнев, смешанный с отчаянием. «Но почему я? Откуда Антита знает обо мне?» «Небеса, Мия!» — возмущенно вздыхает сестра. «Сейчас это не самое главное. Лучше скажи, король драконов, что ты должен сделать с той самой девушкой?» Хейден продолжает смотреть на меня, не удостаивая сестру взглядом. «Скоро все кончится, Мия». На моих глазах появляются слезы. «Что кончится? Что ты вспомнил?» Дракон рассеянно качает головой. «Я не могу отказаться от своей части сделки». Он накрывает своей рукой кинжал. Я смотрю на него и не могу поверить в происходящее. Лиана была права. С самого начала она знала, что Хейден не на моей стороне. Мое сердце сжимается от боли и отвращения к самой себе. Он сумел обмануть меня, ловко втираясь в мое доверие. «Что тогда случится, Хейден?» — спрашиваю я, не отводя глаз от кинжала. «Что будет, если ты не убьешь меня?» «Я не знаю, Мия». В его голосе слышится раскаяние. «Но твоя смерть неизбежна». Я поднимаю глаза на свою сестру. Лиана тоже смотрит на меня. В ее глазах, помимо шока, мелькает что-то еще. Я никак не могу понять, что именно. Возможно, решимость. Неужели у моей сестры есть план? Мне бы очень хотелось, чтобы это было так. В следующую секунду происходят сразу несколько вещей. Король драконов поднимает кинжал, а я, словно понимая, что последует после, вскакиваю на ноги и бросаюсь к выходу. Мне не хватает каких-то 2 или 3 метров, чтобы добраться до самой последней ступеньки. На мои плечи ложится тяжелая рука дракона, и он тянет меня назад. «Нет!» — кричу я в отчаянии, пытаясь вырваться из его смертельной хватки. Хейден разворачивает меня лицом к себе и прижимает к холодной каменной стене. «Прости, принцесса», — шепчет он, когда холодное лезвие касается нежной кожи моего горла. «Но такова твоя судьба». Я смотрю в его глаза. Они такие знакомые, родные. В них мелькает столько разных противоречивых эмоций, боль, гнев, безысходность. Вдруг в моей голове сформировывается мысль. Он опять это сделал, опять предал меня. Мое дыхание замирает, и мне кажется, что меня ударили под дых с неистовой силой. «Я помню твое настоящее имя», задыхаясь от ужаса, произношу я. «Боги, я помню его». В эту секунду весь мой мир сужается до 5 букв, из которых оно состоит. Это знание такое четкое и ясное, что я готова поклясться, что это его настоящее имя. Оно подходит ему. Оно будто предназначено именно для него. Как я могла забыть о нем?» Хватка Хейдена ослабевает. Его кинжал больше не прижат к моему горлу. «Скажи мне его!» — с мольбой произносит Хейден, устало прислонившись к моему лбу. «Прошу тебя!» Запах шоколада заполняет мой нос, мое горло. Я всхлипываю, впервые за долгое время ощущая себя по-настоящему на своем месте. Теперь я четко это понимаю. Возможно, это не мой мир, не мой дом, не моя семья, но он тот, что стоит рядом со мной сейчас и просит назвать его настоящее имя, и есть мой дом, мое убежище. Как я посмела забыть об этом? Кто это сделал со мной? В эту секунду я понимаю, что в моих воспоминаниях должен быть ответ, но он ускользает от меня, как и прежде, стоит мне только приблизиться к нему. Но я вспомню, я должна, у меня нет выбора. «Мия, скажи!» — вновь звучит его голос. Я открываю рот, чтобы произнести имя, которое когда-то очень часто звучало из моих уст, но не успеваю, потому что рядом с нами раздается новый голос. «Вспомнила, значит?» Мы оба вздрагиваем и отпрыгиваем друг от друга, словно ужаленные. «Кто это такая?» — слышится голос моей сестры. Только сейчас я вспоминаю, что она тоже где-то здесь. Лиана стоит у самой лестницы, ее лицо скрывает темнота, но я вижу, как напряжены ее худенькие плечи и сжаты кулаки. На душе становится теплее. Эта девушка готова драться за меня. Теперь я в этом уверена. «Молчи, марионетка!» — рявкает голос, явно обращаясь к Лиане. У самого выхода возле двери стоит женщина или девушка. Я не могу точно определить, потому что она поглощена тьмой. И эта тьма настолько неестественна, что кажется мне декорацией, сгустком, созданным магией намеренно, чтобы скрыть ее лицо. «Это она мне?» — спрашивает Лиана, но никто ничего не отвечает. «Антита!» — шепчет Хейден, который прижимается к стене, устало опустив руки. «Почему ты хочешь моей смерти, Антита?» Мой голос звучит испуганно. «Что я сделала тебе?» Богиня делает шаг вниз, приближаясь к нам на одну каменную ступеньку. Ее длинное черное платье сливается с тьмой, так же, как и ее лицо. И я не могу различить, где оно заканчивается и начинается мрак. Но вдруг я понимаю, что Антита и есть тьма, и они неразделимы. Они одно целое. «В этот раз довольно быстро», — продолжает богиня. «Я впечатлена». «О чем ты?» Я бросаю взгляд на дракона, пытаясь отыскать в нем поддержку, но он словно застыл и, кажется, даже не дышит. «Меньше знаешь, лучше спишь», — хихикает Антита. От ее смеха моя кожа покрывается мурашками. «Почему я так сильно боюсь ее? Ведь я вижу ее впервые». «Ты знаешь, кто я?» — спрашиваю я, стараясь совладать со своим страхом. «Прошу, скажи мне!» Антита качает головой. «Тогда мы упустим все веселье. Ты и сама не хочешь этого знать, поверь мне!» После этих слов, которые разносятся по подвалу эхом, над головой богини появляются черно-зеленые пятна. Они растут, словно плесень, поглощая реальность. «Нет!» — с ужасом кричу я. «Это опять происходит!» Мое тело бьет озноб. Я смотрю на Хейдена, затем на сестру, ловя ужас и безысходность в ее глазах. «Зачем ты это делаешь?» — кричу я, теперь уже точно зная, кто та самая таинственная женщина, о которой говорил Кристиан. «Это богиня, богиня тьмы Антита, и она по каким-то неизвестным мне причинам снова и снова превращает мою жизнь в ад». «Ты знаешь, зачем?» — отвечает она. «А тьма разрастается все больше. Теперь она ползет по стенам, почти касаясь Хейдена. Стараясь не думать об этом, я бросаюсь к дракону и хватаю его за руку. «Очнись!» — кричу я и тяну его вниз. «Конечно же, нам некуда бежать. Я точно знаю, что тьма неизбежно поглотит нас, но пока я не готова сдаться. Мы несемся вниз по каменным ступенькам под громкий и заливистый смех богини тьмы. «Глупышка», — говорит она, — «ты бежишь от самой себя». Эти слова заставляют меня замереть у самой последней ступеньки. Хейден спускается без меня и сразу же загораживает мою сестру от богини. Лиана всхлипывает и обхватывает его со спины. «Что ты сказала?» Я оборачиваюсь, а затем втягиваю от ужаса воздух. Тьма уже совсем близко. Пустота скоро поглотит нас. «Беги, милая моя», — говорит Антита. «Ты не победишь тьму, особенно если она в твоем сердце». Ледяной ветер бьет меня по лицу. Он проникает мне под кожу. Гул становится более настойчивым, и я понимаю, что не могу больше говорить и даже кричать. Меня окутало знакомое чувство. Со мной уже это происходило, и не один раз. Неужели я опять все забуду? Неужели опять все начнется заново? Тьма сковывает мои руки и ноги, закрывает мои глаза. Густой туман заполняет мои мысли и чувства. Я кажусь себе куколкой, запертой навечно в коконе. Но разве куколка не станет однажды бабочкой? Она должна выбраться из своей клетки и познать неизвестный мир. Думаю, со мной произойдет то же самое. Однажды я выберусь из своего кокона, но только не сейчас. Ведь здесь так тепло, спокойно и совсем не страшно. Потом. Сейчас мне нужно отдохнуть, впитать в себя спокойствие, которое дарит мне тьма. А затем, совсем скоро, я выберусь. Правда, я уже совсем не помню, зачем.